выскочил за дверь, постоял на крыльце, переводя дыхание. Он слышал, как поднимался и отряхивался Сидор Борисович, и медленно пошел налево по дороге к своему зимовью. Так вот оно какое золото, а вот для кого. Не для чистых рук оно, будь оно проклято. Вернуться скорее на Джуглым. А как же с припасом, с мукой? С чем? Как промышлять зиму? Теперь в Тайшет к Сидору Борисовичу дорога заказана. А к кому и куда идти? Не выходя из тайги, в тайге не проживешь. И лучше ли ему теперь в тайге живется, чем прежде, когда с Егоршей вместе рубили и плавили лес? Нет, пожалуй, везде одинаково. «Эй, стой!» Порфирий оглянулся. Быстрым шагом, придерживая рукой шашки, его нагоняли двое полицейских. Сердце Порфирия глухо застучало. Выходит, сдержал свое слово, донес Сидор Борисович. «Ах, сволочь! Бергал!» Полицейские сходу заломили Порфирию руки за спину. Он этого не ожидал. Попытался вырваться и не смог. Тонкий ремень стянул ему кисти рук. Один из полицейских толкнул его в спину концом ножен шашки. «Ну, пошел, скот!» В участке у него отобрали золото, больно избили и бросили на пол в темном и пахнущем гнилью чулане. Его ни о чем не спрашивали, с ним не разговаривали, его только били. Ночь он пролежал на голом полу, без пищи, без питья, а он не ел уже вторые сутки, забытый, никому не нужный. Утром у двери чулана застучали каблуки тяжелых сапог, брякнули ключи, началась возня с замком. Но вдруг чей-то хрипловатый начальнический голос все это остановил. «Куда? Не надо. Бергала завтра отвезти в тюрьму. Сегодня царский день». Порфирий приподнялся на локти. «Бергала? Выходит, он стал Бергалом, таежным бродягой, душегубом? Его в тюрьму? Отнять у него самое дорогое — свободу? За что?» Порфирий вскочил, метнулся по чулану из угла в угол, забарабанил кулаком в дверь. Он стучал долго, до тех пор, пока не заныли у него кулаки, и без пользы. Никто ему не откликнулся, никто даже не приблизился к двери. Что же, вымерли, что ли, все здесь? Он поднял сложенные руки, уронил их на дверь, припал головой. «Сегодня царский день». «Да, царский день, царский, а не его, не Порфирия день». Его день начнется завтра, когда отведут в тюрьму. Но перед вечером снова загремели ключи, дверь открылась. Порфирий увидел в полумраке коридора урядника с святыми погонами на плечах, полицейского, отступившего назад со связкой ключей, и сбоку у стены высокого сухого Сидора Борисовича. «Выходи, Бергал», — скомандовал урядник, — «и больше не попадайся». «Ну, пшел». Жмурясь от коса падающих через крыши домов лучей вечернего солнца, Порфирий вышел на улицу. Она пестрела трехцветными флагами. Сидор Борисович в голубой шелковой рубахе, весь пахнущий репейным маслом и сапожной ваксой, подтолкнул его. «Чего остановился, мужик? Видишь, флаги кругом. Радость. И у тебя радость. А почему?» «По гроб жизни ты меня должен помнить. Быть бы тебе в тюрьме, да спас я тебя!» «Ты это понимаешь?» «Уговорил я кого следовало, заплатил за тебя. Ради царского дня снисхождение сделали. Ударил ты меня вчера. Тоже ради царского дня забуду. Гуляй, мужик, да понимай. Урок получил, не будь в другой раз таким строптивым. Бери, что дают». Порфирий шел по улице, упрямо глядя вперед, стараясь не слушать лавочника. Разве можно хоть в чем-нибудь поверить ему? Он спас от тюрьмы? Он посадить хотел? Вот оно золото! Вот оно какое золото! К чьим рукам сейчас прилипло оно? «Когда опять придешь, мужик, только теперь, чтобы... Тихо! Понял? и мимо меня, чтобы тоже никуда.